Михаил Елизаров. Красная пленка. Привели нелюдь. Она намертво стала перед классом. Только ее звериная голова, будто поросшая белобрысым луком, топталась на красных ножках пионерского галстука. Антип сел за соседнюю парту, чтобы создать видимость двух мест рядом со мной и с ним, вместо одной пустой парты, куда нелюдь уже метила. «Садись на свободное место», — ей сказали. «К Любченеву или к Антипенко». Она брела по ряду, замедленная общим любопытством. Смотрела поверх нас глазами, полными тонких голубых жил. Сердце мое окатило ледяной волной. Не в силах взяться за первую роль, я скорчил рожу «фу». Антип, наоборот, застенчиво улыбнулся и сдвинул на край парты учебники. Нелюдь клюнула и сел к нему. Мы так всегда делали. Через несколько минут Антип подбросил ей всегда одинаковую записку. «В какой школе ты раньше училась?» Она прочла и нацарапала что-то карандашом. Во второй записке Антип спросил: «Почему от тебя воняет говном?» Я наблюдал за нелюдью. Она поджалась, как ушибленные щупальца. Тогда Антип поднял руку. «Что случилось, Антипенко?» — ему сказали. «Тамара Александровна, от новенькой какашками пахнет. Можно я к Любченеву пересяду?» Все наши, как дрессированные, отозвались слепым хохотом. Лишь я тревожно и безысходно ждал, когда у нелюди из глаз полезут сопли. Но раньше Тамара Александровна сказала: «Антипенко, выйди из класса». Он ушел, за ним закрылась дверь, и вскоре унялся хохот. Нелюдь решительно двинула, как шахматную фигуру, свой вонючий пенал на середину парты. Открыла книгу. О чем-то спросили. Нелюдь опередила наших и ответила сама. Тамара Александровна кругло с росчерком ковырнула в журнале и сказала: «Отлично». Потом взяла ее дневник, повторила над ним: «Отлично». Мне сделалось жутко, как никогда раньше. Я глянул на портрет Брежнева, висевший над черной доской. Казалось, ветер ужаса шевелил его брови. Я не выдержал. «Можно выйти?» «Иди», — сказала Тамара Александровна, «и заодно передай Антипенко, чтобы без родителей он в школе не появлялся». Мне хотелось ей в отчаянии крикнуть: «Вы не понимаете, творится страшное, боится даже Брежнев!» Но я молча выбежал в коридор искать Антипа. Он был во дворе на спортплощадке. Ну и ладно, бутылочным осколком он царапал песок за годы слипшийся в бетонный монолит. «Подумаешь, не вышло. Ерунда!» «Конечно», — сказал я и не поверил себе. «А может, все получилось, просто мы не заметили?» — продолжал Антип, высекая стеклом пятиконечные звезды. Мне вспомнился прошлогодний нелюдь, Вайсберг, продавший душу за резиновых индейцев из ГДР. Я на весь класс сказал: «Закрой лапой нос, он тебя выдает!» Тамара Александровна смеялась громче всех. Она, видно, поняла не только про белого медвежонка из мультфильма, а что-то большее для взрослых. Умка с носом волнистого попугая заплакал, его звериное нутро умирало слезами. Он сбежал в свое логово и там, наверное, подох. Во всяком случае, в нашей школе его больше не видели. Так было раньше. После уроков мы с Антипом встретились на нашем тайном чердаке и сели доделывать бомбу из зенитного патрона, который я нашел на брошенном стрельбище. Порох в нем давно испортился, и мы кропотливо днем за днем заполняли патрон спичечной серой. «Мы не заметили», — бормотал сердито Антип, кроша над расстеленной газетой серные головки. «У нас все получилось». Но я-то чувствовал, что нелюдь улизнула. «Антип, зачем себя обманывать? Все было сразу ясно, да и Брежнев по-другому смотрел». Антип сыпал в патрон заряд свежеприготовленного пороха, заткнул пулей. Возможно, ты прав», — вскочил на ноги. «И работа не закончена». Нелюдь никуда не подевалась. Она вросла в сентябрь, и октябрь выгрызла ход к ноябрю. С нею осень разлагалась быстрее. Происходили разные события, уроки и мультфильмы, но я ничего не помню, кроме ее удушливого присутствия. Мы делали, что могли, применили все доступные нам средства, бестолку. Прошлые нелюди дохли, не зная тайны про спортивные трусы с полоской на боку, те самые, единственно допустимые. Поэтому с особо опасного Антонова, который утверждал, что знает секретный прием карате, мы сняли штаны. Под ними нелюдь скрывал белые трусы в цветочках. Вся школа от первоклассника до директора гудела. «У Антонова позорные трусы!» Запахло близким Чапаевым. На следующее утро Тамара Александровна подтвердила, что в школе ЧП повесился Антонов. Стоит ли говорить, что новая нелюдь носила под формой спортивные трусы? Нас и Брежнева злодейски предали. С каждым днем ему становилось все хуже. За ночь он отдыхал, но с началом уроков, когда нелюдь заходила в класс, Леонид Ильич задыхался от ее смрада. Он постарел за эту осень на 10 лет. Я вызвался бессрочно быть дежурным, чтобы каждую перемену проветривать класс. Но нелюдь предусмотрела и это. На уроке она чихала и кашляла. Тамара Александровна сказала: «Любченев, ты мне всех простудишь. Хватит проветривать». Я говорю, что мне не хватает воздуха. Тамара Александровна, ставшая полунелюдью, сказала: «Так мы тебя, Любченев, с Рахитом в санаторий отправим. Там тебе будет хватать воздуха». Нелюдь засмеялась, увлекая звериным смехом и остальных. К утру окна насмерть запечатали бумагой. На нашем чердаке доделанный лежал патрон. Мы уже забыли, что собирались его взорвать. У нас на игры не хватало времени. Мы просили Брежнева о чуде, помочь нам достать красную пленку. Тогда бы решилось все. Но где ее найти? Мы и раньше, собрав волю в кулак, задавали неловкие вопросы в фотографических магазинах. Есть ли у них красная пленка? Мы боялись только услышать в ответ: «А зачем она вам нужна?» Но получалось еще хуже. Продавцы делали вид, что не понимают, о чем их спросили, и глупо улыбались, как будто мы из детского сада. Странно было бы думать, что на четвертом году обучения кто-то бы не знал, откуда берутся фотографии с голыми людьми. Чаще нам говорили: «Нет в природе такой пленки». Я бы охотно поверил, да только у нас с Антипом были весомые доказательства. Неважно, как они к нам попали. Тот, кто нам их выменял, называл фотографии, сделанные красной пленкой, парнашками. Мы тогда спросили, сколько стоит такая пленка, и нам сказали, что очень дорого — 100 рублей катушка. И у нас она не продавалась. Нужно было ехать за нею в далекую Москву, в один единственный магазин на всю страну. И то она там не всегда бывала, сразу раскупали. И продавалась она, естественно, тем, кому исполнилось 16 лет. 100 рублей мы насобирали, в моей копилке много чего лежало, и на последний день рождения мне подарили фиолетовые 25. Оставалось найти надежного человека, который поедет в Москву. Антип успокоил: «Есть человек, что возьмется за это. Он знает, где магазин, и ему там обещали придержать несколько пленок». Антип говорил, правда, не с ним, а с его младшим братом. Появилась хоть какая-то надежда. Несколько дней мы потратили на то, чтобы обменять наши звенящие деньги на солидные бумажные. Пришел этот младший брат из нашей школы, годом старше. Он не понравился мне, какой-то скрытный, с глазами, заросшими паутиной, в которой, как два паука, бегали беспокойные зрачки. Я засомневался, доверить ли ему такую сумму, но Антип сказал, что у нас нет другого выбора. Мы долго расспрашивали его, уточняя, когда и что. Он лениво обещал через неделю отдать нам пленку. Мы решились и вручили ему наши сбережения. У меня кольнуло сердце. Несолидный посланец взял 100 рублей как-то без ощущения значимости денег. Просто смял и запихнул в карман. Началась новая неделя. Нам оставалось пока что в мыслях разыгрывать, как мы получим пленку. Разбросаем по школе фотографии с голой нелюдью, и это будет ее конец. Так мы мечтали на чердаке. Я нервничал, то и дело задаваясь вопросом, если свойства пленки позволяют проникать сквозь одежду, что произойдет с головой, которая обычно ничем, кроме шапки, не прикрыта, и не получим ли мы вместо лица нелюди снимок черепа? Но как тогда с парнашками? Выходит, их делали, нарочно оборачивая головы тканью. Но кто мог согласиться добровольно на такое? «Допустим, на руки надевали перчатки», — предположил Антип. «Хотя действительно странно». Он задумался и вдруг хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, элементарно! Особенность пленки в том, что она способна фотографировать только тело, а одежду не воспринимает. Как я сам не догадался, так просто!» Я сразу успокоился. «Действительно, кому нужна пленка, которая раздевает до костей, как рентген?» Мы не имели права на ошибку. На чердаке не закрывалась книга «Первые шаги в искусстве фотографирования». Антип принес из дома отцовскую смену, я купил пленку для тренировочных снимков. Мы приходили по утрам в наш душный класс, стараясь вести себя, как и прежде. Антип вытаскивал фотоаппарат, делал пальцем щелк и кричал: «Красная пленка!» Девочки бежали в рассыпную, лишь нелюдь оставалась на месте и смотрела в объектив застывшим презрительным взглядом. Прошла неделя, пленки не было. Нам отвечали, что человек еще не вернулся из Москвы. Однажды урок труда заменили уборкой листьев вокруг школы. Я любил за эту осень. Мы всегда сметали сугробы листвы и потом, разбежавшись, в них прыгали. Нелюдь в стороне до чернозема расцарапывала граблями газон. К ней подошла Тамара Александровна. «Как вы думаете, есть Бог?» — тихо спросила ее нелюдь. Та смущенно засмеялась и ответила. «Не знаю, такой сложный вопрос. Мне бы не хотелось гореть в аду». Двусмысленно продолжала нелюдь, глядя на меня снизу вверх, как будто поддевала на крюк. Я крикнул. «Тамара Александровна, зачем вы притворяетесь? Вы же прекрасно знаете, что Бога нет!» Она вдруг заорала. «Не смей делать замечания старшим, Любченев! Давно пора вызвать твоих родителей в школу!» От такой несправедливости я опешил, развернулся и пошел от них, волоча за собой метлу. На секунду оглянулся. Нелюдь, незаметно для других, но так, чтобы я увидел, перекрестилась, как делают в церквях попы и старухи, когда хотят, чтобы кто-то вместо них умер. На следующее утро долго не начинались уроки. Зашла Тамара Александровна и сказала: «Идите домой. Занятий сегодня не будет. Леонид Ильич Брежнев скончался». И весь класс, бездумно празднуя отмену уроков, пусть и ценой трагедии, разбежался. Остались я и Антип. Осмыслить, что же произошло. Эта смерть не укладывалась в нашем понимании. Не только мы, многие думали, что Брежнев не умер, а только надышался ядовитыми испарениями нелюдей, погрузился в летаргический сон и спящий похоронен в кремлевской стене, тверже которой ничего нет. В телевизоре объявили новое имя — Юрий Владимирович Андропов. Показали его самого крупным планом, потом весь президиум. Я все понял. Людей почти не осталось. К власти пришли нелюди. Что ж, мы так или иначе готовились выполнить наш долг. Пленка, по словам подозрительного брата, была уже в пути. Это обнадеживало. Мы проследили, где обитает нелюдь. Крались за ней до ее подъезда, притаились за деревом. На пороге она резко оглянулась и посмотрела в нашу сторону. Почувствовав, что обнаружены, мы гордо вышли из-за укрытия. Нелюдь ухмыльнулась, по-особому сложила руки, точно держала в них невидимый фотоаппарат, и поднесла к лицу. «Красная пленка», — громко сказала она и щелкнула языком. Через несколько дней Тамара Александровна прервала урок за 10 минут до конца и сказала, что в актовом зале будет торжественное собрание. Наш класс спустился и вместе с остальными занял свое место напротив трибуны. Директор непонятно говорил о новых планах и задачах, которые ставит перед нами время. Я его не слушал, потому что видел, как нелюдь переглянулась с тем, кто обещал нам пленку. Это была секунда, но мне ее хватило. Жуткие подозрения сковали меня. Раздался звонок, объявляя начало перемены. Классы еще не успели разойтись. Нелюдь вышла на середину зала, прижимая что-то к переднику. Остановилась и крикнула, вскидывая вверх руки. «Антипенко и Любченев голые!» Из пальцев ее посыпались вороха фотографий. Какой-то странный гул поднялся в зале. Я перестал что-либо слышать, кроме него. Рот противно окислился медным ужасом. Одна из фотографий спланировала к моим ногам. Я увидел совершенно голого Антипа с такой же голой писькой, болтающейся, как безвкусный мизинец. Рядом с ними, разделенная деревом, была еще одна фигура. Я не успел узнать в ней себя. Раньше мы закричали в два голоса и побежали прочь. Школа быстро наполнилась туманом, оседающим слезами на наших горячих лицах. Я потерял Антипа из виду. Неизвестно, откуда доносились его летящие по ступеням шаги, а обжигающий рокот гнался за нами, как пламя из взорвавшейся цистерны. Я нашел Антипа на чердаке. Он сидел и плакал. Я упал рядом и заплакал тоже. Сквозь чердачное окно мы видели, как наступила скорая ночь, потом рассвет, новый день и снова ночь. Мы оказались надежно заперты в тюрьме своего позора. Для нас была закрыта дорога в школу. Там наши с Антипом имена прокляты и осмеяны. Мы потеряли дом и родителей. Они не примут, они уже отреклись от таких сыновей. Про наш позор пишут газеты, трубит телевизор, Андропов хохочет над нами. На этот хохот отовсюду приходят нелюди, число их множится, их некому остановить. Брежнев навечно усыплен в кремлевской стене, и родина обречена. «Что теперь?» — спросил я Антипа. Он достал из тайника сделанный патрон. «Выходит, мы сделали бомбу для себя, Антип?» Я размазывал по лицу неудержимые слезы. Он кивнул. «Если по ней ударить, она взорвется, и мы умрем». Мы стали рядом, склонившись головами над патроном, чтобы осколки убили нас наверняка. Антип повернул патрон остроносной пулей к животу и приготовился ударить молотком по капсулю. Я сосчитал до трех, Антип взмахнул молотком. Патрон не взорвался, а выстрелил, будто ударил кувалдой. Антип лопнул кровью, полившейся изо рта, носа и глаз. Из живота его выпал кишечный клубок, размотался. Я поднял еще дымящуюся гильзу, вдохнул сладкий запах прогоревшей серы. Неожиданно слезы кончились. Второго патрона у нас не было, но я бы все равно не смог им воспользоваться. Одиночество и позор окончательно отняли желание умереть. Михаил Елизаров. «Красная пленка». Текст читал Владимир Князев.